Глава 11. Вера закрыла лицо ладонями. «Не утомила вас?» «Нет-нет», — живо заверила я. «Помните содержание письма?» Холодова опустила руки. «Такое не забыть. Некто сообщил, что мой отец работает у Никодимова. Он гениальный врач, всегда ставит верный диагноз, никогда не ошибается. А вот как человек этот мужчина — дерьмо. Главное для Андрея Николаевича — деньги. Когда мне 5 лет было, частных клиник совсем мало открывалось. Но даже в советские годы кое-кто из докторов спокойно брал от родни больного конверт. Угадайте с 3 раз, что в нем лежало. И многие специалисты тех лет занимались частной практикой». Вера обхватила себя руками. «Когда меня впервые привели к Никодимову, который искал девочку, чтобы перелить ее кровь больной малышке, профессор, естественно, сразу велел взять у меня все анализы. Вот тогда и выяснилось, что у меня нет резус-фактора. Я обладатель золотой крови». Никодимов вмиг сообразил, какой редкий экземпляр к нему попал, и из меня сделали постоянного донора. Уже говорила, врач он гениальный, а как человек — дерьмо. Деньги для него основное. Дети в больнице, которой руководил Андрей Николаевич, были из разных семей, лечились они бесплатно. Но под свою личную опеку профессор брал только отпрысков богатых, известных фамилий и получал очень хорошие гонорары. Мою кровь он переливал исключительно частным пациентам, считая, что это укрепит их иммунитет, поможет справиться с болезнью. А мой папа не растерялся, потребовал процент от доходов Никодимова и стал получать очень хорошие деньги. А еще он получил возможность общаться с элитой советского общества и не стеснялся пользоваться новыми связями. Больной малыш может появиться в любой семье, но не каждая семья хорошо обеспечена. Богатые родители знали, что их детям переливают золотую кровь, верили в нее как в самое волшебное средство. И в самом деле подавляющая часть личных больных Андрея Николаевича выздоравливала. Родственники деток, которых лечил лично Никодимов, опасались, вдруг с уникальным донором что случится. Отец решил воспользоваться их страхом и рассказал одному известному актеру, чей сынишка начал вылезать из тяжелого недуга, про наши плохие жилищные условия, про то, что я могу заболеть из-за тесноты в однушке, и нас мигом приняли в подмосковный кооператив, в котором состояли известные кинематографисты. Отец приобрел там готовый коттедж по цене ниже низкой. У него на тот момент уже были в запасе деньги. Отцы и матери недужных ребят постоянно передавали мне фрукты, конфеты, разные деликатесы, покупали нам с родителями путевки в закрытые дома отдыха на море. Люди заботились о здоровье донора. Вот откуда мои обновки, игрушки, хорошие продукты в доме, самый лучший телевизор и личная машина у отца. Все было оплачено моей кровью в прямом смысле слова. Холодова опустила голову и прошептала. «Понимаете, по какой причине я училась дома, не посещала ни театр, ни кино? Даже простой поход в магазин для меня был увлекательным приключением. Ясно, почему меня лишили подруг, радостного детства, не впускали в дом гостей?» Я кивнула. «Родители боялись, что вы заболеете?» «Верно», — подтвердила Вера. Никодимов скончался, когда я пошла в 8 класс. Тогда он уже стал владельцем собственного медцентра. Клиника по завещанию досталась дочери профессора Инне Андреевне, которая работала вместе со своим папой, хорошо меня знала и жалела. Инна Андреевна постаралась объяснить моим родителям, что ее отец слегка перегнул палку. «Мне можно и нужно посещать школу, даже если чем-то заболею. Изменения в анализах не вечны. Все вернется в норму, когда поправлюсь. Для Никодимова и родителей я была дойной коровой. Слух о девочке, чья кровь творит чудеса, бродил по Москве. Медицина не стоит на месте. Сейчас со многими болезнями, которые 10-15 лет назад считались неизлечимыми, врачи прекрасно справляются. Появились новые лекарства. Но тогда интерес к золотой девочке сохранялся. Да еще возникла новая ветвь пациентов. Стареющие лицедеи, светские персонажи, которые верили, что золотая кровь их омолодит изнутри и снаружи. Инна Андреевна велела моим родителям прекратить эксплуатировать меня. Те неожиданно вняли ее словам. Жизнь медленно начала меняться. Я пошла в школу рабочей молодежи, Потом меня пристроили в МГУ, но я не справилась с учебой, и меня перевели в другой институт. Не понимала тогда, по какой причине родители ослабили поводок. Удивлялась, как легко, без скандала с предками, поменяла университет на вуз попроще. И было странно слышать от Инны Андреевны, что я здоровая, красивая, умная. Отец и мать всегда внушали мне другое. Что я больная, внешность у меня не ахти какая, и голова несообразительная. Вера потерла глаза кулаками. После прочтения того, не пойми кем отправленного мне странным способом послания, я получила ответы на многие вопросы и ощутила себя кошкой, которая вылезла из бетономешалки. Встать со стула еле-еле смогла. Потом в голове возникла мысль. Необходимо сжечь письмо. Я бросила лист в раковину, поднесла к нему спичку. Потом пошла в свою комнату с ощущением, что на ногах свинцовые башмаки на платформе. В голове полный кавардак. Как в глаза родителям-мучителям посмотреть? Что им сказать? Задать вопрос, каким образом им в голову пришло возводить материальную базу семьи на крови младшего ребенка, в прямом смысле на крови. Упала в кровать, даже руки не помыв. Утром телефон начал трезвонить. Пришлось встать. Услышала, что беспокоит из милиции. Чужой голос сообщил, что вчера вечером на шоссе, которое ведет из области в Москву, случилась авария. Машина отца по непонятной причине врезалась в отбойник, загорелась. Выживших нет. Я теперь сирота, абсолютно свободна. В комнате стало тихо, мы сидели молча. Потом Холодова продолжила. Похоронила останки, поставила памятник. Начала искать Наталью. «Зачем?» — удивилась я. «Наследство. Наташе ведь причитается половина коттеджа. Поиски ничего не дали. Однако и в списке покойников она тоже отсутствует. Начала ломать голову, как лучше поступить. Приняла решение жить, где живу. В конце концов, недвижимость была приобретена моей кровью. Если Наташа объявится, тогда вместе и решим, каким образом жилье поделить. Потом начала работать с Фирсовым, стала его наследницей. Затем решила заняться бизнесом, и неожиданно все хорошо сложилось. Спустя время замуж вышла за Башмакова. Не очень счастливый брак получился, но я по привычке терпела. Потом супруг умер. Познакомилась с Сергеем и абсолютно счастливой стала. Но любимый исчез. «Кого вы боитесь?» — прямо спросила я. «Кого подозреваете?» Вера обхватила себя руками. «Ну, не знаю. Кого-то. Этот человек хотел мне очень больно сделать. Кто он?» Теряюсь в догадках. «Ни с кем не конфликтую. Близких подруг у меня нет. Тех, с кем непосредственно по работе контактирую. Не обижаю в деньгах, не обманываю. У меня служит горничная. Не так давно ее наняла. Светлана Андреевна Коврова. Можете с ней поговорить, спросить, задержала ли я хоть раз ей зарплату».